Настенька? Настенька, это ты? Это он. Это он. Кончились утром. День был нехороший, шел дождь, и уныло стучал в мои стекла. В комнате было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела и кружилась. Батюшка. А, батюшка. Ах, это ты, Матрена? Письмо тебе, батюшка. Что? Письмо. По городской почте почтарь принес. Господи, письмо от кого? Да не ведай, батюшка. Смотри, может, там и написано от кого. Боже, это от нее. Простите меня. Я обманула и вас, и себя. Это был сон, призрак. Я изныла за вас сегодня. Простите. Простите меня. Простите. Не обвиняйте меня, потому что я ни в чем не изменилась перед вами. Я сказала, что буду любить вас. Я вас и теперь люблю. Больше, чем люблю. О, Боже, если бы я могла любить вас обоих разом. О, если бы вы были он. Бог видит, что бы я теперь для вас делала. Я знаю, как вам тяжело и грустно. Я оскорбила вас. Но вы знаете, коли любишь, то коли помнишь обиду. А вы меня любите. Благодарю. Да, благодарю вас за эту любовь. Потому что в памяти моей она запечатлелась, как сладкий сон, который долго помнишь после пробуждения. Улюбите меня. Не оставляйте меня, потому что я вас так люблю в эту минуту. Потому что я достойна вашей любви, потому что я заслужу ее, друг мой милый. На будущей неделе я выхожу за него. Он воротился влюбленным, никогда не забывал обо мне. Вы не рассердитесь за то, что я вам написала. Но я хочу прийти к вам вместе с ним. Вы его полюбите. Не правда ли? Простите нас. Простите. Помните и любите вашу Настеньку. Касатик. А касатик? Это ты? Матрена? Чего тебе? Письмо-то твое. На пол упало. Я посмотрел на Матрену. Это была еще бодрая молодая старуха. Я не знаю, отчего вдруг... Она представилась мне с потухшим взглядом, с морщинами на лице, согбенная, дряхлая. Не знаю, чего мне вдруг представилось, что комната моя постарела так же, как и старуха. Стены и пол облиняли, все потускнело, паутина развелась еще больше. Не знаю, от чего, когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом... Стоявший напротив, тоже одряхлел и потускнел, в свою очередь. Что штукатурка на колоннах облупилась, что карнизы почернели и растрескались, и стены из темно-желтого цвета стали пегие. И мелькнуло передо мной так неприветливо и грустно вся перспектива моего будущего. И увидел я себя таким, как я теперь, ровно через 15 лет. Постаревшим, в той же комнате, также одинокий, с той же Матрёной, который нисколько не поумнел за все эти годы. Но чтобы я помнил обиду мою, Настенька, чтоб я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастье. О, никогда, никогда, никогда, да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которые ты дала другому, одинокому и благородному сердцу. Боже мой, целая минута блаженства. Разве этого мало? Хоть бы на целую жизнь человеческую.